19. «Ну а вы чего ждете?» Макс оторвал взгляд от портала, в котором только что скрылись бойцы Трезвого, и вопросительно оглядел оставшихся ребят. «А мы с тобой», – пожала плечами Гелиона. «Подождем, пока ты деревья посадишь, и посмотрим, что будет дальше». «Но мы же говорили, что...» «Это не мы говорили, а ты говорил», – похлопала его по плечу Алена. «А когда ты это говорил, командиром был еще Ромка. Сейчас командир снова ты, но уже не катит, потому что мы здесь, а неверные приказания изменять ведь нельзя. Логично?» «Вообще не придерешься», – с улыбкой поддержала девушку Таша. «Вот прямо моими словами сказала». «И ты туда же», – покачал головой Макс. «А я что?» Таша взяла Луфи под руку и сделала невинное лицо. «Я слабая девушка. Что муж скажет, то и делаю». «Ты почаще так говори, и в это поверю даже я», – хмыкнул Мак и, переведя взгляд на друга, добавил. «Что нам делать-то без тебя? Уже привыкли толпой, и нечего отвыкать. Я даже по Фантику уже соскучиться успел, не говоря об остальных». «А Кервай, ну, вам не надо землю получать, я за вас буду». «И чё нам эта земля?» – пожал плечами Рексар. «Редиску на ней сажать? Или замок по бревнышку складывать? Вот вместе и поедем к великому князю. Ты такой впереди, на белом коне, о котором нам Фантик рассказывал, а мы сзади мантию поддержим. Ну, или подтолкнем, в зависимости от ситуации». «До нашествия древних смысла заморачиваться со всей этой землей нет», – поддержал товарищей Алекс. «Вот отобьемся и двинем бунгало строить. Ведь там, как ни странно, даже мне перепало немного. Но сейчас-то оно зачем? Нам и тут неплохо». Он оглядел деревья вокруг поляны и кивнул на маячивших в сотни метров от них эльфов. «Я вот в роще мира никогда не бывал, и вряд ли нас туда когда-нибудь без тебя пропустят». «Бунт на корабле, значит?» С улыбкой оглядел товарищей Макс. «Ну ладно, пошли, раз уж вы все такие умные». «Мы хорошие», – вставила свои 5 копеек Ланка. «А Кирана, думаешь, уже там?» «Я знаю это», – ответил ей Макс и первым направился в сторону часовых. Роща Мира, или по-другому Серебряная Роща, небольшой участок, размером так на 100 квадратных километров, находилась на границе светлых и темных эльфийских земель. Маленькая точка на карте безбрежного Зеленого океана. Рощей Мира – она стала после исчезновения Меллорнов. Эльфы в память о них запретили на ее территории любую агрессию. Здесь иногда проводили переговоры короли и великие князья. И здесь нельзя было обмануть оппонента. Поэтому подписанные в Роще Мира договоры считались нерушимыми. И теперь только от Макса зависело, станет ли она снова Серебряной. Он даже не думал над тем, что будет делать, когда посадят деревья. Не разбирался в потоке свалившихся ему на голову репутаций. Зачем? Квест 500-го уровня исключал даже мысли о каком-либо планировании. Всю ночь он пытался в летописях найти хоть какую-то ниточку, которая приведет к ответу. Как их все-таки сажать? Но так и не преуспел в этом деле. Да, Макс не знал, как их посадить, но ни секунды не сомневался, что сделает это. По-другому никак. Порталы он мог строить теперь значительно чаще, поэтому утром, попрощавшись с Ромкой, сразу открыл портал к Роще Мира. Тянуть с выполнением квеста воин не собирался. Решит все сейчас и сразу. Отдыхать и планировать будут потом. «Великий лес. Роща Мира. Уровень локации отсутствует». Два темных эльфа в зеленой броне с коричневыми узорами, положив правую руку на левое плечо, низко склонили головы. Макс поприветствовал их и, обойдя огромную выращенную беседку, по узкой тропинке направился к густому молодому подлеску. «Смотри, это же Думантинии!» — обрадованно воскликнула Эланка за его спиной. «Рина, вы считаете, что эльфийской дворянке пристало бегать по лесу с лукошком?» Назидательным тоном тут же заметил Луфи. «Ты мне зубы не заговаривай!» — усмехнулась девушка. «Я нашла, я и соберу. Сейчас вот Макса сдадим с рук на руки. Ой, смотрите, туман!» Подлесок закончился, и группа выбралась на широкую, похожую на подстриженный газон, поляну, над которой висела молочно-белая пелена. Макс точно знал, что ему нужно именно туда. Видимо, туман – естественная защита великого леса. Он прикрыл им земли 15-го великого дома, а здесь прикрывает место, где когда-то произрастали Меллорны. Воин не понимал, какой в этом смысл. Но, может быть, подскажет Кирана? Ее одинокая фигурка застыла в сотне метров напротив туманной преграды. Без спутников? Да и зачем в подобном месте спутники? «Все, давайте за грибами, а я пошел!» Обернувшись к ребятам, улыбнулся он. «Костры тут только, не вздумайте жечь!» «Я не дам ему портить лес!» Скосив взгляд на мужа, подмигнула Таша. «А чего сразу я?» Наигранно возмутился Луфи. Шагнул вперед и крепко сжал руку Макса. «Удачи тебе, брат!» Уже серьезным голосом произнес он. Макс попрощался со всеми. Чмокнул в щеку странно серьезную Аленку. И уже направился к богине, когда девушка неожиданно окликнула его. «Подожди!» Алена догнала Макса, обвела руками шею и, положив голову ему на грудь, прошептала. «Я знаю, ты там пробудешь долго. Тебе будет нелегко, но я знаю. Справишься, береги себя и не забывай, что я тебя жду». Девушка отстранилась и, не оборачиваясь, направилась к ребятам. Макс пару мгновений с улыбкой смотрел, как покачивается из стороны в сторону кончик ее хвоста. Затем вздохнул и пошел к ожидающей его богине. «Ты пришел?» Не поворачивая головы, тихо произнесла Кирана. «Да, не вижу смысла тянуть с этим делом». Остановившись возле нее, вздохнул Макс. «Что я должен делать? Как их нужно сажать?» «Я не знаю», – так же тихо ответила она. «Это можешь узнать только ты сам. Я не могу узнать, какой жертвы потребует отец за то, что мы совершили. Скажу только одно – Меллорн должен вырасти сразу. Если это не произошло, ты что-то сделал не так». «Хорошо, тогда я пойду». «Подожди». Кирана придержала его за руку и, медленно подняв голову, внимательно посмотрела в глаза. «Скоро здесь соберутся все облеченные властью. Мы будем ждать. Нашествие древних без Меллорнов не остановить». Богиня потупилась и вздохнула. «Когда роща будет посажена, хранитель должен объявить свою волю. Его воля священна для всех, даже для богов. Подумай над этим». «Да», – кивнул Макс и направился к туманной преграде. «Удачи тебе, Серый!» – тихо донеслось ему вслед. Пелена расступилась. Макс прошел сквозь нее и оказался на огромном поле, покрытом серым стелющимся мхом. Ни травинки, ни дерева. Ничего живого в пределах видимости. Только мох и торчащие из земли валуны. Тленно и запустение. Как тогда, возле разрушенного святилища Кираны. Только отрекшиеся тут ни при чем. Это... сделал его, Макса, Народ, что может быть хуже гражданской войны? Наверное, все отрекшиеся за тысячи лет не нанесли эльфам столько вреда, сколько те причинили его сами себе. Метрах в 20 справа, из-под треснувшего угловатого камня, пробивался тоненький ручеек. Журчащая в тишине вода образовывала небольшой естественный водоем. Маленький кусочек жизни. Подойдя к луже, Макс подмигнул своему отражению, сполоснул лицо и, разогнувшись, еще раз оглядел заполонившую поле мерзость. «Сейчас мы тут все исправим», — тихо произнес он. «Но сначала одно дело, важное». Отойдя шагов на 30 от ручья, Макс вытащил из инвентаря заранее приготовленную лопату и, расчистив небольшой участок от мха, выкопал глубокую могилу. Потом бережно сложил в нее кости эльфа и его питомца, тех двоих, благодаря которым возвращение Меллорнов из мечты превратилось в реальность. Засыпав могилу землей, он закурил и несколько минут стоял, молча глядя на небольшой, чернеющий среди мха бугорок. Ромка говорил, что Рин хотел, чтобы его останки передали жене, но Макс решил иначе. «Никто так не заслуживает быть похороненным в Серебряной роще, как этот погибший 2500 лет назад эльф вместе со своим горностаем. Он потом найдет его жену и детей и расскажет им». Рин Фаланир был оборотнем, но Меллорны, они для всех. А оборотни — это такие же эльфы, что бы они там себе не думали. «Эстети Лоталион, покойся с миром, герой!» Негромко произнес Макс и, убрав в сумку трубку, сделал небольшой глоток из фляги. Смешно подумать, но он не знал, как эльфы поминают своих предков. Поэтому поступил так, как привык. Да и важно ли это, как тебя поминают? Главное, чтобы помнили. Пройдя по полю, он обнаружил небольшие, правильные углубления в земле, расположенные в 200 метрах одно от другого. Около метра глубиной они также были скрыты слоем мха, но их все равно можно было различить. Видимо, Великий Лес подсказывал своему хранителю, где именно нужно сажать деревья. Подсказал бы еще как. Впрочем, может, он зря ломает себе голову, а уровень и ранг квеста так высоки только из-за его запредельной важности? Вот и проверим. Макс вернулся к ручейку, набрал ведро воды и направился к ближайшему от могилы отверстию. Расчистив все вокруг от мха, он опустил на дно углубления одно из семечек, засыпал землей и обильно полил водой. «Давай, расти!» Отряхнув от земли руки, негромко произнес он и, отойдя на пару метров в сторону, стал ждать. Минуты текли за минутами, но ничего не происходило. И в голову стали закрадываться разные мысли. «Может быть, эти отверстия совсем не для этого? За 1000 лет испортились семена? Вода в ручье отравлена?» «Да нет. Если с семенами было бы что-то не так, в мир бы не ушло сообщение. Вода?» Он поднял ведро и сделал несколько больших глотков. «Вода как вода. Холодная, вкусная. И никакого дебафа на нем не появилось. Что же тогда?» Макс на всякий случай расчистил от мха метров 10 вокруг отверстия. Но тщетно. Меллорн и не думал расти. Кирана сказала, что он должен вырасти сразу. Может быть, она просто ошиблась? Нет, богиня не говорила бы так, не будучи 100% уверенной в своих словах. А еще она говорила о жертве. Но что может отдать он? Вещи тут вряд ли нужны. А что у него есть еще? Макс кинул взгляд на могилу эльфа, отдавшего жизнь за эти вот семена, и усмехнулся. «Ну да, это есть у каждого». Он скинул с себя броню и, оставшись в одной рубахе, закатал правый рукав и вскрыл кинжалом вены. Крепко сжав кулак, Макс поднял над посаженным семечком руку и стал молча смотреть, как тяжелые, темно-красные капли падают на разрыхленную землю. Он не был уверен в результате, но других вариантов не осталось. Если нужно умереть, он умрет, но деревья будут посажены. Говорят, раньше в игре нельзя было убить себя таким способом. Но мир изменился, и сейчас это ему только на руку. Полоска ХП дрогнула и медленно стала убывать. Смерть — ерунда. Главное — перетерпеть боль. Отстраненно думал он, глядя, как кровь медленно впитывается в землю. И боль пришла. Сначала это были лишь покалывания в запястье. Потом она переросла в тянущую. И когда жизни осталось меньше половины, стало казаться, что кто-то рвет его руку зубами. Мелорн все не показывался. Макс прикрыл глаза и попытался подумать о чем-то приятном. «Ваш навык стойкость увеличен до 25%. Думать при постоянно нарастающей боли не получалось. «Сука!» — выдохнул он, и стиснув зубы, чтобы не заорать, когда кто-то невидимый поднес к его запястью циркулярную пилу. Казалось, прошла вечность, когда перед глазами наконец полыхнул багровый туман. В голове мелькнули какие-то неясные образы. А потом боль вдруг оборвалась. Его тело потеряло чувствительность, а сознание словно взлетело над лесом. Он на мгновение увидел себя, склонившегося над посаженным семечком, среди бесконечной равнины пепла. Затем прямо перед ним вспыхнула ослепительно яркая звезда, и мир погрузился во мрак. «Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 20% уровней. В настоящий момент ваш уровень 184. Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 138 единиц очков характеристик. В настоящий момент ваши характеристики распределены следующим образом. Ловкость – 200. Сила – 218. Здоровье – 217. Интеллект – 20. Дух – 20. Запас сил – 200. Внимание! Ваше астральное тело повреждено на 3,9%. Прочность астрального тела – 96,1%. Внимание! Повреждение астрального тела влечет за собой изменения в восприятии и управляемости персонажа. Внимание! Полное уничтожение астрального тела влечет за собой потерю персонажа. Макс пришел в себя и понял, что лежит на земле. Открыв глаза, на мгновение задержал взгляд на висящем в небе солнце и рывком сел. Никакого камня привязки. Он очнулся на том же месте, где умирал. Он проводил взглядом бегущие цифры и усмехнулся. Как пришло, так и ушло. Да и плевать. Навыки разложить успел, а уровень себе когда-нибудь да восстановит. Из всего случившегося напрягало только повреждение почти 4% астрального тела. Судя по сообщению, да и по словам Ромки, полная его потеря ведет к окончательной смерти. Так что может и не хватить. Но как бы то ни было, нужно идти до конца, потому что не зря. Макс улыбнулся и, протянув руку, дотронулся до веточки маленького серебристого растения. Не больше полуметра в высоту. Оно было похоже на искусственную елку, которую перед Новым годом торговцы выставляли за витринами своих магазинов в Москве. Почувствовав прикосновение, Мелорн вздрогнул, а потом чуть наклонился – и сам ответно коснулся ладони посадившего его эльфа. «Ну вот, Рин, все в порядке». Макс сделал глоток из фляжки, перевел взгляд налево и замер. Могила исчезла, На том месте, где были зарыты кости эльфа и его преданного зверька, росло невысокое серебристое деревце. Великий лес умеет быть благодарным, а свою жертву Фаланир и его Гирд уже принесли. Макс поднялся на ноги, отряхнулся, посмотрел на часы и удивленно хмыкнул. С момента его смерти прошло чуть больше часа. С другой стороны, и камня привязки тоже рядом с ним не случилось. Так что удивляться нечего. Наоборот, нужно радоваться, что ему понадобится гораздо меньше времени на все. И Аленка дождется. Впрочем, рыжая кошка дождется своего мужчину и так. Воин улыбнулся и, подхватив ведро, направился к следующему углублению в земле. Когда полив ничего не принес, он вздохнул и закатал на правой руке рукав. Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 20% уровней. В настоящий момент ваш уровень 147. Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 111 единиц очков характеристик. В настоящий момент ваши характеристики распределены следующим образом. Ловкость – 181. Сила – 181. Здоровье – 181. Интеллект – 20. Дух – 20. Запас сил – 181. Внимание! Ваше астральное тело повреждено на 0,71%. Прочность астрального тела – 95,39%. Внимание! Повреждение астрального тела влечет за собой изменения в восприятии и управляемости персонажа. Внимание! Полное уничтожение астрального тела влечет за собой потерю персонажа. Ладно. Макс оперся локтем о землю, сел и улыбнулся третьему по счету Малорну. Надеюсь, ниже 30-го я все-таки не упаду. Он опустил глаза, вздохнул и покачал головой. Броня исчезла. Все вещи обнаружились в сумке. Кинжалом тоже больше вены не вскрыть. Нет, взять его в руку, конечно, можно. Но это будет просто тупая стальная болванка. Плевать. У него есть широкий, не требующий уровня, разделочный нож. Было бы только желание. Самой радостной новостью, помимо посаженного Меллорна, было то, что его астральное тело повредилось меньше, чем на процент. Значит, все-таки есть какой-то шанс. Он не хотел умирать. Но в мире есть вещи, которые гораздо страшнее смерти. Между «погиб, выполняя» и «сдался» лежит целая вселенная. Отступить даже не смешно. Как после этого можно смотреть в глаза своей женщине и ее брату? Они с Ромкой договорились идти до конца и дойдут, потому что им обоим с прицепом класть на это астральное тело. Макс поднялся на ноги, взял ведро и направился дальше. Ваш навык «Стойкость» увеличен до 44%. Внимание! Ваше астральное тело повреждено на 1,35%. Прочность астрального тела 65,47%. Внимание! Повреждение астрального тела влечет за собой изменения в восприятии и управляемости персонажа. Внимание! Полное уничтожение астрального тела влечет за собой потерю персонажа. Прошло уже больше суток с того момента, как он прошел туманную пелену. День ожидаемо сменил ночь, но для него не изменилось ничего. Меллорны отказывались расти сами по себе. Все-таки жаль, что нельзя убить себя быстрым ударом ножа. Вздохнул Макс, прислонившись к стволу молодого дерева у себя за спиной. Он попробовал так сделать на четвертом дереве, но от удара ножом в сердце умирал так же долго и мучительно, и в разы неудобнее было поливать кровью росток. Рукава он оторвал себе на 11-м дереве, как раз когда перестал падать уровень. 30-й? Ну да, и что? Он уже был 30-м, не страшно. Зато 21 дерево уже посажено. Осталось совсем немного. Первые изменения в себе он почувствовал, потеряв 30% астрального тела. Не переставая, болела голова. Навалились усталость и апатия. Макс пробовал спать, но у него не получалось уснуть. В итоге махнул на эти попытки рукой. Он вытащил из сумки приготовленный Аленой сэндвич и принялся запивать его из фляги водой. Еды и воды у него много. Хватит и на 1000 деревьев. Хватило бы всего остального. А Меллорны подросли. С каждым посаженным деревом они прибавляли в размерах. Причем новое сразу вырастало до уровня остальных. Метров около 6 высотой они стояли двумя ровными рядами, распушив в стороны свои серебристые ветви. И были похожи на юных девчонок из какого-нибудь танцевального ансамбля. Классно! Макс доел сэндвич и уже было собирался вставать, как вдруг заметил непонятное шевеление на одном из деревьев. На том, которое стояло над могилой Ирина Фаланира. Одна, затем другая ветка дернулись. Меллорн вздрогнул, словно пытался сбросить с себя листву, и по его стволу сбежал небольшой серебристый зверек. И, забавно подпрыгивая, побежал к воину. А вот и писец. С улыбкой подумал Макс. Только быстро что-то. Еще же 65% вроде есть. Зверек на самом деле был очень похож на хорька, которого у себя дома держала одна из его знакомых. Только был немного крупнее. Чуть больше полуметра длиной. Серебристая шерсть, пушистый хвост, треугольная мордочка и ушки, вытянутое туловище и короткие лапки. Никакой информации над ним не было видно. Полоска ХП и название скрыты. Не добежав до Макса 3 метра, он поднялся на задние лапки и, чуть склонив голову, уставился на воина черными бусинами своих глаз. «Ну, привет, Глюк!» — улыбнулся воин. «Ты на дереве вырос?» Словно услышав эти слова, полоска ХП животного мигнула, и над ним появилось имя «Глюк». «Поздравляем! Вы только что дали имя своему фамильяру. Для того, чтобы навсегда закрепить животное за собой, дайте ему капельку своей крови». «Чего?» – ошарашенно выдохнул Макс. «Ты...» Зверек, словно прочитав системное сообщение, подбежал к Максу и в мгновение ока, проскользнув под правой рукой, вцепился в большой палец левой. Воина передернуло от боли... «Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Ваш навык стойкость увеличен до 54%. «Мать!» — выдохнул Макс. «Фига ты!» Полоска ХП осталась на месте. Палец тоже с виду не пострадал. Глюк что-то пискнул, каким-то невероятным образом извернулся и лизнул Макса в щеку. Уже в следующее мгновение... Он оказался у него на плече, обвился вокруг шеи, подобно воротнику, лизнул в другую щеку и стек воину на колени. Именно стек, потому как по-другому это назвать было нельзя. Макс провел ладонью по его мягкой шерстке. Глюк играючи огрызнулся, снова перетек на плечо и что-то тявкнул на ухо. «Да посиди ты спокойно!» — улыбнулся Макс и вытащил из сумки кусок вяленого мяса. Глюк схватил зубами угощение и, соскользнув на землю, смешно морща мордочку, начал есть. Макс поставил рядом с ним тарелку с водой. Закурил. и задумчиво посмотрел на стоящее неподалеку от ручья дерево. Великий лес подарил ему фамильяра? А как еще назвать то, что в локации, куда закрыта дорога любому живому существу, а Макс не видел здесь даже дождевых червей, с дерева вдруг спускается это серебристое чудо? Причем с дерева, под которым лежат кости другого фамильяра. Тут даже 2+2 складывать не нужно. Зверек тем временем расправился с куском мяса. Полакал немного воды и, опрокинув тарелку, снова забрался Максу на плечо. «Спасибо». Погладив зверька, улыбнулся воин. «Вдвоем нам тут всяко будет веселей». «Ладно». Макс убрал трубку с тарелкой в сумку, поднялся на ноги и направился к очередному отверстию в земле. «Еще 10 000 ведер, и золотой ключик точно будет мой!» Ваш навык «Стойкость» увеличен до 72%. Внимание! Ваше астральное тело повреждено на 0,65%. Прочность астрального тела – 13,87%. Внимание! Повреждение астрального тела влечет за собой изменения в восприятии и управляемости персонажа. Внимание! Полное уничтожение астрального тела влечет за собой потерю персонажа. Внимание! Условия задания «Возвращение Меллорнов» выполнены. Посажено 80 Меллорнов из возможных 102. Поздравляем! Меллорны уже не покинут Великий лес. Постоянное усиление. Благодать Великого Леса, распространяемая на всех без исключения эльфов, находящихся на территории Великого Леса, а также на прилегающих к нему территориях, не дальше 10 километров, возможно только с 80% его значением. Внимание! Вы можете продолжить выполнение задания и увеличить размер постоянного усиления «Благодать Великого Леса». Внимание! Вы можете прекратить выполнение задания и зафиксировать постоянное усиление «Благодать Великого Леса» в 80% его значении. В том случае, если вы не справитесь с дальнейшим выполнением задания, постоянное усиление «Благодать Великого Леса» будет зафиксировано в 80% его значении. Вы хотите продолжить выполнение задания? Да? Нет? Макс медленно повернул голову и увидел сидящего у него на груди Глюка. Увидел. Он окончательно ослеп на 63-м дереве. Как только пропало зрение, системные сообщения начали доводиться до него отстраненным женским голосом. «Система! Она заботится об игроках, а поскольку поиск мест посадки в условии задания не входил, он каким-то образом знал, где нужно сажать очередное дерево. Зрение вернулось не полностью. Какая-то странная смесь тепловизора и прибора ночного видения. Но он все-таки видел. Прямо над ним, серебристым факелом, пылала крона только что посаженного Меллорна. Отдельных ветвей с этим псевдозрением он различить отсюда не мог. Как не мог и оценить размеры посаженного дерева? Наверное, большое. Каждый Меллорн, вырастая, отодвигал тело Макса своим стволом в сторону. Поэтому теперь он каждый раз приходил в сознание рядом с древесным стволом. Видя, что хозяин очнулся, Глюк подался вперед, лизнул его в щеку и легонько укусил замочку уха. «Сейчас», — прошептал Макс и, перевернувшись на живот, оттолкнулся руками от земли. Медленно сел и прислонился к шершавой древесной коре. Воин стиснул зубы, пережидая вызванную этими движениями боль. Пару раз глубоко вздохнул и медленно потянулся за фляжкой. «Сделал», — отстраненно подумал он. «Теперь не уйдут». «Интересно, а почему в сообщении сказано о 102 деревьях? Первоначально в квесте говорилось о 101. Но, видимо, система в тот раз не учла того, которое появилось не из семечка. С этими малорнами вообще все странно и непонятно». «Ладно». Он сделал из фляжки несколько глотков. Дернулся от накатившего приступа боли и выронил емкость из рук. Стойкость помогала мало, боль приносили даже мысли, чего уж говорить обо всем остальном. Стиснув зубы, он подобрал флягу с колен, убрал ее в сумку и, вытащив оттуда кусок мяса, протянул его Глюку. Зверек аккуратно принял угощение, но есть и не стал, видимо, сыт. Макс не мог вспомнить, когда последний раз его кормил. Он не знал, сколько времени прошло с того момента, как он прошел через туманную пелену. Не знал, какое сейчас время суток. Цифры на часах сливались в одно светло-зеленое пятно. Давно уже не чувствовал вкуса и запаха. Иконка формы кота стала неактивной после потери 50% прочности астрального тела. Но он все-таки дошел. Если бы не Глюк, каждый раз, приходя в себя после очередной смерти, Макс видел сидящего у него на груди фамильяра. А когда ослеп, просто знал, что он там сидит. И с тех пор он ни разу не потерял больше процента. Видимо, зверек как-то его прикрывал. Ладно, сидеть смысла больше нет. Нужно со всем этим делом заканчивать. Макс стиснул зубы и, опираясь на выступы в древесной коре, медленно поднялся на ноги. С минуту простоял, ожидая, пока утихнет простреливающее тело боль. А потом вывел перед глазами последнее сообщение – и заставил систему снова его повторить. «Вы хотите продолжить выполнение задания? Да? Нет?» «Да!» – прохрипел Макс, и, тяжело ступая по мягкому мху, направился к очередному углублению в земле. «Внимание! Ваше астральное тело повреждено на 0,61%. Прочность астрального тела 0,27%. Внимание! Повреждение астрального тела влечет за собой изменения в восприятии и управляемости персонажа. Внимание! Полное уничтожение астрального тела влечет за собой потерю персонажа. Внимание! Условия задания «Возвращение Меллорнов» выполнены. Посажен 101 Меллорн из возможных 102. Постоянное усиление. Благодать Великого Леса, распространяемая на всех без исключения эльфов, находящихся на территории Великого Леса, а также на прилегающих к нему территориях не дальше 40 километров, возможно, с 120% его значением. Внимание! Вы можете продолжить выполнение задания и увеличить размер постоянного усиления «Благодать Великого Леса». Внимание! Вы можете прекратить выполнение задания и зафиксировать постоянное усиление «Благодать Великого Леса» в 120% его значении. В том случае, если вы не справитесь с дальнейшим выполнением задания, постоянное усиление «Благодать Великого Леса» будет зафиксировано в 120% его значении. Вы хотите продолжить выполнение задания? Да? Нет? Да. Боли нет. Есть бесконечный океан серебра и снов. Тех, которые приходят, когда ты не спишь. Макс мог поклясться, что не спал никогда. Одна картина сменяла другую. Огромные, укутанные мраком фигуры, наступающих на великий лес монстров. Горящие эльфийские города и уходящие в дикий лес оборотни. Братоубийственная война, кровь, лежащие на полянах трупы и богиня отмщения с обнаженным клинком и отрубленной головой короля-предателя. Он видел все и присутствовал в каждом из этих снов. А боль, вся, которая была, лишь зеркальное отражение боли того, кто сделал его своим хранителем. Это не жертва. Великому лесу не нужна его кровь. Меллорны на ней не растут. Это всего лишь испытание и возможность. Возможность простить. Сотня деревьев стоит правильным квадратом. Одно чуть впереди. То, под которым лежит Фаланир. Это последнее будет стоять как раз напротив. И под ним похоронят его. Меньше 30%. Ему не выжить. Тут не поможет даже глюк. Но Меллорн вырастет все равно. И награда за квест будет увеличена. Первый хранитель не погиб. Он сознательно принес себя в жертву и ценой своей жизни прикрыл защищающую Великий Лес армию. И он, Макс, поступит так же. Даже если к общему бонусу добавится 5%, значит, уже не напрасно. Боль ушла, но рук и ног он почти не чувствовал. К последним трем деревьям добирался ползком. 200 метров по земле. Иногда они кажутся вечностью. Правый локоть. Левый. Оттолкнуться коленом. Он ненавидел себя за эту беспомощность. Но скоро уже все закончится. Глюк, словно чувствуя настроение своего хозяина, носился вокруг него серебристой молнией. Наверное, пытался хоть как-то отвлечь. Правый локоть, левый, колено. Гирт вернулся и умер на теле своего хозяина. И Максу не хотелось, чтобы то же самое произошло и с его зверьком. За эти несколько дней он настолько к нему привык, что... Ерунда. Успокаивал он сам себя. Слишком мало мы еще вместе. Забудет и убежит в лес. Правый локоть... «Левый! Вот она, последняя лунка!» Он с трудом приподнял голову и посмотрел на туманную преграду, которая в его теперешнем зрении выглядела монолитной серой стеной. Где-то там, метрах в 100, Кирана ждет своего бывшего рыцаря, а чуть дальше его рыжая кошка и друзья. «Нет!» «Неправильно. Бывших рыцарей не бывает. Каждый мужчина может быть рыцарем. И неважно, касался ли король мечом твоего плеча или нет. Важно, кем ты себя считаешь сам». Макс улыбнулся, вспомнив их с Ромкой детскую теорию, и потянулся за последним семечком. «Все-таки хорошо, что стена все еще стоит». Он мог представить, как сейчас выглядит, и не хотел, чтобы его таким видели другие. А что будет потом, уже не важно. Трупам, как известно, плевать на все. Кинув на дно семечко, Макс минут за 5 ковыряя края углубления ножом, кое-как прикрыл его землей. Он давно уже не мог закапывать отверстие целиком. Да, но, как выяснилось, не надо. Вот и все. Перед его внутренним взором вдруг появились два самых дорогих ему человека. Аленка встревоженно хмурила брови. Ромка стоял рядом с задумчивым видом. Во взгляде друга Макс прочитал одобрение. «Да, Ром», стараясь не смотреть на жену, тихо произнес Макс. «До конца. Это значит именно до конца. И никаких промежуточных финишей». Он занес над запястьем нож, но неожиданно вырвавшийся из земли росток выбил оружие из его руки. Неведомая сила бережно подхватила Макса и, перенеся его метров на 20 в сторону, аккуратно опустила на землю. «Как?» – удивленно прохрипел он, но его голос тут же утонул в оглушительном треске стремительно растущего дерева. 102-й Мелорн решил вырасти сам. Великий лес отказался от его жертвы. Раздающийся в ширину ствол приблизился вплотную. Треск сменился веселым звоном маленьких колокольчиков. Земля ощутимо вздрогнула. Один раз, другой. И из нее, сбрасывая остатки серого мха, полезла молодая трава. Звон нарастал, словно тысячи колокольчиков слетались к нему со всего великого леса. В какой-то момент все вокруг стихло, но уже спустя мгновение в ушах у Макса грянула торжественная музыка. «Задание «Возвращение Мелорнов» выполнено. Вами восстановлен 31 уровень. Текущий уровень – 31. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами восстановлен 32 уровень. Текущий уровень – 32. Вам доступны 6 единиц характеристик. Вами восстановлен 230 уровень. Текущий уровень – 230. Вам доступны 600 единиц характеристик. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 231. Вам доступна 1 единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс 1 к силе, плюс 1 к здоровью. Вам доступны 603 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 297. Вам доступны 67 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 1 к силе, плюс 1 к здоровью. Вам доступна 801 единица характеристик. Вами получено звание «Хранитель Великого Леса». Вами получено 1 дополнительное очко вечности. Постоянное усиление. Благодать Великого Леса, распространяемая на всех без исключения эльфов, находящихся на территории Великого Леса, а также на прилегающих к нему территориях, не дальше 100 километров, имеет 200-процентное значение. Внимание! Произошла смена географического названия. Роща мира – Великий лес, переименована в Серебряную рощу. Внимание всем игрокам и кланам! В мир вернулись Мелорны. Новый хранитель встал на защиту Великого леса. На всех эльфов снизошла благодать. Макс отмахнулся от потока системных сообщений и, приподняв голову, огляделся по сторонам. Он потом будет разбираться со всеми этими цифрами, если, конечно, доживет до этого потом. Сейчас нужно отыграть эту роль до конца. Серая стена пропала, и он увидел их. 22 застывшие полукругом фигуры, 15 великих князей и 7 богов. Все в сборе. Нет, только Саты. Он видел их всех в своих серебряных снах. Знал каждого в лицо и по имени. Но ему нужно встать. Ему обязательно нужно встать, чтобы сказать им. Макс попытался подняться, но не смог оторвать свое тело от земли. «Сука!» – прохрипел он и в бессилии ударил по стволу кулаком. Его тело свело судорогой, словно кто-то пропустил через него электрический разряд. А в следующий момент Макс понял, что может идти недалеко за счет той оставшейся трети процента. Великий лес, как мог, помогал своему хранителю. Цепляясь за кору, он медленно поднялся на ноги и пошел. «Разумное время истекло», — хмуро произнес высокий воин и, скосив взгляд на Кирану, добавил. «Сестра, ты все еще думаешь, что он справится?» «Я уверена в этом, Алак», — негромко произнесла богиня. «Он состоял в моем ордене, и я чувствую малую часть его страданий». Девушка перевела на собеседника взгляд. В глазах ее стояли слезы. «Раньше я считала, что сущая не может возложить ни на кого из нас непосильную ношу. Я ошибалась, думая так, брат. Он и его друг – чужаки, пришельцы из другого мира. Я знаю их обоих. Мне казалось несправедливым то, что сущая выбрала именно их. Вот ответ. Никто из нас через это бы не прошел». «Ты знаешь, что там происходит?» Эльф кивнул на стену тумана и пристально посмотрел ей в глаза. «Он платит за всех нас!» Окинув взглядом застывшие фигуры, громко произнесла она. «За то, что мы сотворили со своим народом! И я не удивлюсь, если он попросит нас уйти!» Землю под ногами ощутимо качнуло. Затрещали окружающие поляну деревья. По траве пробежала волна. Потянулись к солнцу и раскрылись тысячи разноцветных бутонов. Туман исчез, и перед ними предстала волшебная, возрожденная роща. Огромные деревья тянули к солнцу свои серебристые ветви. Их кроны, переплетаясь на огромной высоте, образовывали сверкающее серебряное море. Прекрасная, умиротворяющая картина. Прямо на глазах замерших эльфов на Меллорнах распустились золотисто-желтые цветы. В то же мгновение воздух наполнился их медовыми ароматами. «Они вернулись!» — сквозь слезы прошептала Кирана. «Но где?» Возле ствола ближнего к ним Меллорна, в траве, зашевелилась бесформенная фигура. Медленно цепляясь за кору, хранитель поднялся на ноги и, оттолкнувшись от ствола, направился в их сторону. Вид его был страшен. Бурые кровавые разводы на грязной, разорванной рубахе. Сквозь дыры в штанах виднелись распухшие, черные, отъевшиеся в них земли колени. Щеки ввалились и заросли щетиной. Грязные, седые волосы падали на лоб спутанными прядями. По нетвердой походке и перекошенному лицу было видно, что каждый шаг давался ему с мучительным трудом. На его плечах, обвив шею подобно воротнику, сидел небольшой серебристый зверек, и его хвост мерно раскачивался в такт шагам идущего к ним хранителя. «Госпожа, он же сейчас уйдет!» Один из светлых князей резко обернулся к ослепительно красивой эльфийке. «Мы не можем его потерять!» На лице богини застыла маска боли. Лаэтия на мгновение зажмурилась, затем опустила голову и тихо произнесла. «Нельзя. Он должен сказать». Макс остановился в 10 метрах напротив. Медленно оглядел их немигающим взглядом и, стараясь говорить четко, прохрипел: «Квенди, Ата, Эр, Лея». В следующую секунду над рощей прогрохотал громовой разряд. Ветвистая молния ударила в кроны Меллорнов, и Серебряное море на мгновение вспыхнуло мириадами ослепительно ярких огней. Зверек на плече хранителя оскалил зубы и зарычал. Его рык громом прокатился по всему великому лесу. Лица высшей эльфийской знати побледнели. Словно это был не полуметровый хорек, а десяток выползших из океана мрака чудовищ. Эльфы снова. Единый народ. В упавшей на поляну тишине несколько раз прошептало далекое эхо. Ноги Макса подкосились, и он начал медленно заваливаться на бок. «Держись, брат!» Лаэтия вскинула над головой посох, и тело хранителя подхватило мягкое зеленое свечение. В следующую секунду открылось зеленое окошко портала. Богиня сделала приглашающий жест спрыгнувшему на землю зверьку и следом за ним, подхватив тело, шагнула в изумрудную дымку. Почти минуту над поляной висела гробовая тишина. Когда, наконец, эльф, которого Кирана назвала Алаком, покачал головой и задумчиво произнес: «А нам всем, как я понимаю, предстоит долгий, нелегкий разговор». Эту историю вам рассказал Геннадий Коршунов, Ридер. Продолжение следует.